Безобидные и полезные кошки. Уильям Шекспир. Бог кроется в мелочах. Гюстав Флобер. Посвящается Роберту Хайнлайну, чей «Будет скафандр, будут и путешествия» познакомил меня с троими в лодке, не считая собаки, Джерома К. Джерома. Светлой памяти Лорены и Берти. Глава первая. «Было бы здорово начать с чистого листа, без этих страшных старых развалин», — сказала она. «Это же символ, дорогая», — возразил он. Молли Пантер Даунс. Поисковый отряд. Уставная экипировка. Семейственность как проблема. Королевские головные уборы. Отсутствие епископского птичьего пенька. Барахолки. Где он может быть? Астрономические наблюдения. Собаки. Кошка. Лучший друг человека. Внезапное отбытие. Нас было пятеро. Карадерс, новичок и я. А еще Спивенс и Причетник. Под вечер 15 ноября мы обыскивали развалины Ковентрийского собора в поисках епископского птичьего пенька. Ну, я, по крайней мере, обыскивал. Мистер Спивенс копался у лестницы на колокольню, новичок, разинув рот, глазел на выбитые взрывом витражи. А Карадерс убеждал Причетника, что мы из вспомогательной пожарной службы. «Вот это наш командир отряда, лейтенант Нед Генри», — показывал он на меня. «А я командир Карадерс, постовой». «Какой пост?» — сощурился Причетник. «36-й?» — наобум назвал Карадерс. «А этот?» — спросил Причетник, показывая на новичка, который озадаченно вертел в руках карманный фонарик. «Такого и в ополчение бы не взяли. Куда там ВПС?» «А зять мой?» — не растерялся Карадерс. «Эгберт». Причетник кивнул понимающе. «Вот и меня жена уговаривала ее братца в пожарную охрану устроить. Этот олух по кухне пройдет, 20 раз и кота споткнется. Ну куда ему зажигалки тушить? Она мне, дескать, работа нужна, а я ей на Гитлера пускай работает». Я оставил их беседовать и двинулся вдоль остатков центрального НЭФа. Времени терять нельзя, мы и так опоздали. В дыму и пыли низги не видно, словно в густых сумерках, хотя на часах только начало пятого. Мистер Спивенс, не глядя по сторонам, настойчиво рылся в груди обломков у лестницы. Новичок, уставившись на него, бросил терзать фонарик. Я отделил мысленной чертой бывший северный НЭФ и взял курс на дальний его конец. Раньше епископский пенек помещался на кованой подставке перед оградой кузнечной капеллы. Я пробирался между завалами, пытаясь сориентироваться на ходу. От собора остались только наружные стены и красавица-колокольня со остроконечным шпилем. Все прочее — крыша, сводчатый потолок, клеристории, колонны — превратилось в гору закопченного щебня. «Так», — рассуждал я, балансируя на упавшем стропиле, — «здесь была апсида, а там капелла мануфактурщиков». Утверждать наверняка я не мог. Единственной приметой служили выбитые витражи. Все каменные арки капелл рухнули, осталась лишь прорезанная стрельчатыми окнами внешняя стена. «Здесь капелла святого Лаврентия», — сообразил я, перебираясь на четвереньках через валы щебня и обугленных балок, достигающий в этом месте метров полутора и к тому же скользкий. Моросивший весь день дождь превратил пепел в грязную кашу, а свинцовые пластины кровли — в настоящий каток. «Капелла ременщиков? Ага, тогда вот это кузнечная». И никаких следов ограды. Прикинув приблизительно, на каком расстоянии она могла находиться от окна, я принялся копать. Под месивом из каменных обломков и покореженной металлической арматуры епископского пенька не обнаружилось. Ограды тоже. Судя по расщепленной доске генуфлектории, подставки для коленопреклонения, и остаткам скамьи, я еще где-то в центральном нефе. Выпрямившись, я попытался сориентироваться заново. Поразительно, как меняется ощущение пространства в разрушенном здании. Я опять опустился на колени лицом к хору и стал высматривать основания колонн северного нефа, чтобы по ним определить границы. Но все они были безнадежно погребены под щебнем. Надо найти остатки капельной арки и от нее уже плясать. Оглянувшись на уцелевшую внешнюю стену капелла ременщиков, я отмерил примерное расстояние от окон и начал копать, на этот раз отыскивая цоколь, поддерживающий арку колонны. От него осталось всего 15 сантиметров. Расчистив слегка вокруг, я повторно прикинул, где в таком случае находилась ограда, и приступил к раскопкам. Мимо. Под изубренным куском деревянного потолка обнаружилась огромная мраморная плита с трещиной посередине. Алтарь. Значит, теперь я, наоборот, зашел слишком далеко вглубь капеллы. Оглянувшись на новичка, который все еще наблюдал за Спивенсом, я отсчитал 10 шагов и наметил новую точку для раскопок. «Но мы действительно из ВПС», — донесся до меня голос Карадерса. «Точно?» — сомневался причетник. «Что-то спецовки у вас больно странные. Я таких у ВПСников не помню». «И неудивительно. Наша форма годилась только для воздушных налетов, когда никто не будет приглядываться, и уже по одному шлему, понятно, человек при исполнении. Ну, еще для глухой ночи. А днем дело плохо. На шлеме Карадерса эмблема инженерных войск, на моем нанесенная по трафарету аббревиатура гражданской ПВО, а у новичка шлем вообще не с этой войны». «Уставный уничтожил фугасом», — нашелся Карадерс. «Где ж тогда вас пожарных носил ночью, когда все полыхало?» «В точку. Именно этим вопросом меня наверняка огорошит леди Шрапнел по возвращении. Что значит, вы попали в 15 ноября? Это целый день опоздания!» «Вот поэтому я лазил теперь по дымящимся балкам, обжигался расплавленный свинец, накапавший ночью с крыши, и дышал гарью вместо того, чтобы доложить об исполнении». Баюкая обожженный палец, я отогнул кусок арматурины и занялся грудой кровельных пластин и обугленных балок. Тут же порезал об острый металлический край все тот же злосчастный палец и, чертыхнувшись, сунул его в рот. Карадерс и причетник по-прежнему топтались на месте. «Ха-ха. Первый раз слышу про 36-й пост!» — недоверчиво хмыкнул причетник. «Их в Ковентри всего 17. А мы из Лондона. Спецотряд выслали на подмогу». «И как же вы проехали?» Причетник воинственно схватился за лопату. «Дороги перекрыты?» «Кажется, пора вводить подкрепление». «Мы в объезд, через Редфорд». Причетник там как пить дать ни разу не был. «Водитель молочного грузовика добросил». «Так там тоже кордоны вроде». Не выпуская лопату, с сомнением протянул причетник. «У нас пропуска», — вернул Карадерс. «Эх, зря. Сейчас попросит их предъявить». «Нас послало Ее Величество», — пресек я дальнейшие расспросы. «Сработало». Причетник вытянулся во фронт, сорвав с себя каску и сделав лопатой на караул. «Ее Величество!» Я прижал свой шлем гражданской ПВО к сердцу. Сказала, что не сможет смотреть ковентрийцам в глаза, если не отправит подмогу. «Ах, этот красавец собор!» — вздохнула она. «Немедленно выдвигайтесь в Ковентри и помогите, чем сможете». «Да, она такая...» — причетник благоговейно склонил лысую голову. «Она такая... красавец собор! Очень на нее похожа». Я многозначительно кивнул, подмигнул Карадерсу и вернулся к своим раскопкам. Под пластинами крыши показались остатки обрушившейся арки, клубок проводов и треснувшая мемориальная доска с надписью «Покойтесь, СМИ». Пожелание, как видно, не сбылось. Я расчистил примерно метровый пятачок вокруг колонны. Безрезультатно. Тогда я переполз через груду каменного крошева, выискивая другие обломки этой колонны, и снова приступил к делу. Ко мне подошел Карадерс. «Причетник расспрашивает про королеву. Как выглядел, во что одета? Я сказал, что она была в шляпе. Правильно же, да? Вечно забываю, кто из них носил шляпы». «Все носили, кроме Виктории. У той был кружевной чепец. И Камиллы, но та совсем недолго на троне посидела. Скажи, что ее величество спасла из Букингемского дворца Библию королевы Виктории. Вынесла, когда бомбили, прижимая к груди, как младенца». «Что, правда?» «Нет. Но тогда у него отпадет вопрос, почему на тебе саперный шлем, и может нахлынуть воспоминание о том, что спасли ночью из собора». Карадерс выудил из кармана спецовки клочок бумаги. «Так, спасенные настоятелем Говардом и пожарными алтарные подсвечники и крест из кузнечной капеллы были доставлены в полицейский участок. Кроме них, из огня вынесли серебряный дискос с потиром, деревянное распятие, серебряную просфорницу, послание апостолов, Евангелие и полковое знамя 7-го батальона Королевского Уорвикширского полка», — зачитал он. Тот же перечень значился в рассказе настоятеля Говарда о воздушном налете. «А епископский пенек не упоминается», — подхватил я, обводя взглядом груды щебня. «Значит, он где-то здесь». «Пока не нашел?» «Нет. Может, кто-то нас опередил и откопал его раньше?» «Из наших некому», — покачал головой Карадерс. «Дэвис и Питерс мимо года и то промахивались. Я сам пробился с 4-й попытки. В первый раз угодил в 19-е, второй — в середину декабря. На третий все тютелька в тютельку. Месяц, день, 10 минут до начала налета. Только не в Ковентри, а посреди Сморчкового поля на полдороге к Бирмингему». «Сморчкового?» — переспросил я. Наверное, ослышался. «Сморчки разве на полях выращивают?» «Кабачкового!» — рявкнул Карадерс. «Овощи такие! И ничего смешного! Фермерша приняла меня за немецкого парашютиста и заперла в амбаре. Но чего мне стоило выбраться, словами не рассказать!» «А новичок?» «Он перебросился прямо передо мной. Мыкался туда-сюда по Уорвикской дороге, не зная, куда податься. Если бы не я, свалился бы во взрывную воронку. А невелика потеря, если честно». Новичок отвлекся наконец от Спивенса и по второму разу принялся терзать фонарик. «Мы сюда 2 часа добирались», — закончил Карадерс. «А ты, Нед, у тебя сколько попыток ушло?» 1. Меня сняли с барахолок, когда вы начали промахиваться». «Каких еще барахолок?» «Эх, леди Шрапнел посетила свежая мысль, что пенек могли продать на устроенной собором благотворительной ярмарке. Сбор средств для фронта и все такое. Или отдать в металлолом. Так что мне полагалось планомерно обойти все церковные и районные барахолки, начиная с сентября. А ты, кстати, не знаешь случаем, для чего нужны пирочистки?» «Без понятия». «Ну вот и я тоже. 7 штук уже купил. 2 георгина, розу, котенка, ежа и 2 британских флага. Что-то ведь нужно покупать, а поскольку сеть ничего из трофеев обратно не пропустит, приходится незаметно подкладывать их на прилавок с галантереей. Пирочистки хотя бы маленькие, кроме розы. Это была размером чуть не с футбольный мяч. Бесчетные слои ярко-розового фетра с бледной каймой. Ума не приложу, зачем они нужны продавать на барахолках? Куда ни плюнь, везде они. И на ярмарке в пользу эвакуированных детей, и на продаже выпечки для противогазного фонда гражданской ПВО, и на дне благотворительности Свято-Анинского... Нет. Осторожно поинтересовался Карадерс. «А сколько раз ты перебрасывался за эту неделю?» 10, подсчитал я. «А нет, 12. Ярмарка осеннего урожая в Троицкой церкви, благотворительный базар женских курсов под лозунгом «Все для победы», благотворительное чаепитие со сбором средств на спитфайры. А, еще епископские жены. 13. Нет, 12. К миссис Битнер я не переброской добирался». «Миссис Битнер? Жена последнего ковентрийского епископа?» Я кивнул. «Она еще жива и по-прежнему обитает в Ковентри. Леди Шрапнел отправила меня с ней побеседовать». «И что она может знать про Старый Собор? Ее на момент пожара еще и на свет не было». «Леди Шрапнел, кажется, что епископский пенек, если он не погиб в огне, могли засунуть куда-нибудь в кладовую в Новом Соборе. Поэтому она послала меня опрашивать епископских жен. Цитирую: «Мужчины понятия не имеют, где что лежит». Карадерс сочувственно покачал головой. «И как? Жены помогли?» «Они о нем даже не слышали, кроме миссис Битнер. Но та сказала, что среди вещей, которые они паковали перед продажей нового собора, пенька не было». «Так это же хорошо!» — воодушевился Карадерс. «Если он сейчас не найдется, значит, его просто не было тут во время налета. И можно передать леди Шрапнел, что делать копию для церемонии освящения собора не нужно». «Хм, сам и передай», — не удержался я. «А может, его вынесли заранее, чтобы не разбился?» — предположил Карадерс. «Как восточные окна». «Это пенек-то?» — переспросил я недоверчиво. «Шутишь?» «Да, ты прав. Такую вещь от фугасов спасать не будут. Викторианский шедевр!» И он содрогнулся. «И потом, в настоятельском доме, куда отвезли восточные витражи, его нет. Специально туда ездил узнать у Люси Хэмптон». «Хм, а не могли его просто переставить где-нибудь здесь, в соборе?» «Это мысль. Может, какая-нибудь из алтарниц, не в силах больше на него смотреть, задвинула пенек подальше в угол, за колонну». «Дался леди шрапнул этот пенек. Что она за ним гоняется?» — поинтересовался Карадерс. «А за остальную ерундой она зачем гоняется? До этого она меня замучила надгробиями. Нужно было списать все до единой надписи на всех могильных плитах и статуях собора, вплоть до безвозвратно утраченной могилы капитана Джервиса Скроупа». «Органные трубы», — понимающе кивнул Карадерс. «По всему Средневековью мотался их замерять». «Вот-вот. Поэтому на самом деле вопрос надо ставить так. Зачем ей приспичило строить заново Ковентрийский собор?» «Ну, ее пра-пра-пра и так далее. Бабка побывала в Ковентри и...» «Да-да. Поездка изменила всю ее жизнь. А когда леди Шрапнел наткнулась на дневник своей прародительницы, он изменил уже ее жизнь. И она решила восстановить собор точь-в-точь таким, каким он был перед пожаром. Ну, в честь своей прапра и так далее, и тому подобное. У меня уже эта история в печенках сидит. Как и присказка про то, что Бог... Ха-ха, кроется в мелочах!» — подхватил Карадерс. «Слышать больше не могу». «А у меня самое ненавистное... заглянуть под каждый камень. Ну-ка, давай вместе». Я показал на край большого каменного обломка. Карадерс, нагнувшись, ухватился за противоположный край. «Раз, два, взяли!» Мы столкнули каменюку через проход. Прокатившись по инерции чуть дальше, она сбила остаток основания колонны. Епископского пенька под сброшенным камнем не обнаружилось. Зато показалась кованая подставка и одна из крестовин капельной ограды, а под комком красного песчаника — обугленный цветочный стебель. От какого именно цветка — неизвестно, потому что листьев не осталось. И вообще его можно было бы принять за палку или металлический прут, если бы не зеленый кончик длиной с полпальца. «Он стоял перед оградой капеллы?» — уточнил Карадерс, хрустя осколками стекла под ногами. «Да, где-то здесь. На этой подставке». Я показал на кованый постамент. 9 ноября имел удовольствие убедиться лично. Молебен за ВВС и благотворительная продажа выпечки. Две вязаные крючком салфетки, пирочистка в виде анютиных глазок и полдюжины каменных печений. Очень меткое название, надо сказать. Карадерс окинул взглядом россыпь стекла на полу. «А я не могу его взрывной волной закинуть на другой конец нефа». «Так в собор зажигалка попала, а не фугас». «Эх...» Он заметил идущего к нам причетника. «Говоришь, Библия королевы Виктории?» «Именно. Со списком дат рождения, смерти и нервных срывов, всяких там Георгов. Выясни у него, куда еще могли убрать ценности на хранение, кроме как к Люси Хэмптон». Карадерс, кивнув, двинулся к причетнику, а я остался разглядывать кованую подставку, размышляя, что теперь делать. В собор действительно падали в основном зажигалки, но резон в словах Карадерса имелся. Взрывная волна и не на такое способна, а взрывы поблизости были, и фугасы, и газопровод. Пенек могло унести хоть в центральный неф, хоть в хор. Я разгреб щебень, пытаясь определить, куда вылетели стекла из капеллы мануфактурщиков. Судя по всему, большей частью веером на юг и запад, значит, надо искать ближе к дальнему торцу нефа. Вернувшись к ограде, я принялся копать на юг и на запад, заглядывая под каждый камень. Тут зазвонили колокола, и мы все, даже мистер Спивенс, прервавшись, посмотрели на башню. Над клубами дыма и пыли, в зияющей вместо крыши дыре, возвышалась нетронутая колокольня. Колокола вызванивали чистые, певучие, словно царящий вокруг хаос им был нипочем. «Смотри, звезда!» — воскликнул Карадерс. «Где?» «Да там!» Я ничего не видел, кроме дыма, о чем и сообщил. «Ну, вон там, над шпилем, над бледной пеленой, над черным пепелищем, недосягаемая для людской вражды, вестница надежды, мира и светлого будущего, сияющий символ возрождения, о котором она сама еще не ведает». «Не ведает?» — я насторожился. «Вестница надежды и мира?» «Один из первых признаков перебросочной болезни — восторженная сентиментальность, как у ирландцева хмелю или у трезвого словно стеклышка викторианского поэта». Карадерс за прошедшие сутки совершил как минимум 4 переброски, причем 2 из них с интервалом в пару часов. А уж сколько он скакал туда-сюда во времени, пока замерял органные трубы, бог весть. И без перерывов на сон, сам говорил. Я наморщил лоб, вспоминая остальные симптомы. Излишняя сентиментальность, проблемы со слухом, усталость. Однако колокола он услышал, от недосыпа страдают все участники восстановительного проекта «Леди Шрапнел». Мне за эту неделю удалось вздремнуть только на благотворительном базаре в помощь фронту, в Криспинов день. Отрубился на «Приветствую всех» и проспал половину оглашения списка участников организационного комитета. Так, что там еще в симптомах? Проблемы с сосредоточением. Задумчивость в ответах, нечеткость зрения. «А как выглядит эта звезда?» — спросил я. «В каком смысле?» — без раздумий откликнулся Карадерс. «Звезда как звезда». Колокола умолкли, но эхо еще плыло в дымном небе. «А как, по-твоему, должна выглядеть звезда?» — буркнул он сердито и подтопал навстречу причетнику. Раздражительность — бесспорный симптом. В инструкции по технике безопасности четко сказано, что пострадавшего от перебросочной болезни нужно незамедлительно вернуть в свое время и отстранить от задания. Но тогда мне придется объяснять леди Шрапнел, почему это мы вдруг в Оксфорде, если должны быть в Ковентри. Потому я и ковыряюсь тут в щебне. Чтобы не оправдываться, каким образом вместо 8 вечера 14 ноября я очутился перед собором лишь 15-го. Рассказывать про временные сдвиги бесполезно. Леди Шрапнел до них нет дела. Как и до перебросочной болезни. Нет уж. Раз Карадерс еще в состоянии связать 2 слова, лучше оставаться тут, найти пенек, вернуться, сообщить леди Шрапнел, что да, он был в соборе во время налета. И, наконец, выспаться. Благословенный сон, латающий прорехи на фальшивых спецовках ВПС, стирающий мягким крылом сажу со лба, утоляющий печаль, укрывающий истерзанную душу теплым одеялом. Подошел Карадерс, вполне бодрый и сосредоточенный. Хорошо. Нет, зову тебя, зову. Не слышишь, что ли? Эх, прости, задумался. Явно. 5 минут дозваться не могу. «Дуки тоже там? С ней?» Опять я, похоже, ослышался. Или дела у Карадерса хуже, чем кажется. «Дуки?» — осторожно переспросил я. «Ну да, Дуки. Дуки тоже с ней?» «Нет, только не это. Теперь его надо переправить в Оксфорд, не вызывая подозрений у причетника. Доставить в лечебницу. Потом как-то вернуться сюда, чтобы продолжить поиски и не угодить при этом на кабачковое поле где-нибудь под Ливерпулем». «Нет, ты меня слышишь?» — обеспокоился Карадерс. «Дуки с ней?» «С кем? С леди Шрапнел?» «Надо еще как-то уговорить его сняться с задания. Жертвы перебросочной болезни никогда не замечают у себя симптомов». «Да нет же!» — начал закипать Карадерс. «Ее величество! Королева, которая отправляла нас сюда. Ну, помнишь? Ах, этот красавец собор!» Он показал на приближающегося причетника. «Спрашивает, с ней ли Дуки, а я и понятия не имею, кто это». «Я тоже. Дуки. Домашнее прозвище короля? А может, ее незадачливый деверь?» «Нет, Эдвард к 1940 году уже отрекся, и королева его вообще никак не называла». «А-а-а, собака», — сообразил я. «Но что толку? В поздние годы, в бытность королевой матерью, ее величество держало вельшкорги, а во Вторую мировую — Йоркшира, карликового спаниеля и какого пула. А если Дуки — это ее камеристка? Или кто-нибудь из принцесс в домашнем обиходе?» «А вы интересовались насчет Дуки?» — повернулся я к подошедшему причетнику. «Увы, Дуки с ее величеством не было. Эвакуировали в Виндзор на время военных действий. Бойцы бомб, сами понимаете». «Да, на некоторых очень действует», — подтвердил причетник, оглядываясь на мистера Спивенса и новичка. «Нервы слабые». Новичок наконец разобрался с фонариком и теперь водил лучом по закопченным стенам пресвитерия и перед мистером Спивенсом, который, кажется, собрался прокопать тоннель в щебне у лестницы. «В затемнении?» — шепнул я Карадерсу. «Твою мать!» — чертыхнулся он и с криком «Погаси живо!» стал карабкаться к новичку. «На позапрошлой неделе лезу я на крышу, и что вижу?» — начал причетник, поглядывая на пресвитерий, где Карадерс уже выключал отобранный у новичка фонарик. «Мой зятек, как будто так и надо, чиркает спичкой. Я ему: ты что же ты творишь? А он: сигарету зажигаю. Ну так давай сразу сигнальную вспышку зажги, чтоб Люфтваффе наверняка не промахнулась. Да всего одна спичка, какой от нее вред-то?» Причетник окинул мрачным взглядом свидетельство того, что Люфтваффе не дремлет, и я заподозрил было, что сейчас он обвинит в случившемся своего недотепу зятя. Но нет. «Бедный настоятель Говард», — покачал головой причетник. «Страшная потеря для него. Он даже домой не хотел идти, сидел тут всю ночь». «Всю ночь?» «От мародеров охранял, я полагаю». Причетник печально оглядел гору обломков. «Хотя тут и красть-то уже нечего. Но если что осталось, неохота, чтоб приделали ноги». «Да, это точно». «Видели бы вы, как он ходил туда-сюда по этим камням, взад-вперед. Я ему говорю: идите домой, поспить. Мы с мистером Спивенсом подежурим». «А значит, после пожара здесь все время кто-то оставался?» — уточнил я. «Ну да, почти. Я разве что перекусить домой сходил. А утром дождь зарядил, и я отправил зятя за плащом и зонтом. Но он так и не принес. Пришлось идти самому». «Хм, темнеет уже». Причетник с тревогой вгляделся в небо на востоке. «Фриц скоро вернутся». «Вообще-то нет. Сегодня Люфтваффе бросит все силы на Лондон. Однако действительно темнеет. Пресвитерий, где Карадер сорал на новичка, нарушающего затемнение, тонул во мраке. Зияющий провал восточного окна затягивало расчерченное прожекторами и сине-черная пелена гари. «Ой, постараемся хоть что-то успеть до ночи», — сказал я. И, вернувшись к последнему месту раскопок, стал высчитывать, куда могло забросить пенек взрывом, если его не умыкнули мародеры. Причетник отлучался на обед, по крайней мере, на час. За это время через выбитую южную дверь мог войти кто угодно и забрать, что под руку подвернется, включая и епископский пенек. Нет, у меня явное помутнение рассудка с недосыпа. На него и глубоко контуженный не позарится. И на благотворительном базаре никто не купит. Это ж епископский пенек. Его даже в металлолом на нужды фронта не примут. Разве что какой-нибудь гений разглядит в нем готовое психологическое оружие против фашистов. Значит, он где-то здесь, вместе с остатками капельной ограды и куском мемориальной доски. И мне лучше поторопиться, если я надеюсь завершить поиски до темноты. Подобрав подушку для коленопреклонения, все еще дымящуюся и воняющую горелым пером, я встал на нее коленями и принялся копать к дальнему концу нефа. Нашел генофлекторий, бронзовый подсвечник и обугленный сборник гимнов, открытый на «От тварей всех земных молитву вознесем». Между страницами и задней обложкой торчал клочок бумаги. Я осторожно вытянул его за угол. Сложенное пополам чинопоследование воскресной службы от 10 ноября. Обгоревшие края осыпались под моими пальцами, когда я его развернул. Вот сейчас пригодился бы фонарик новичка. Я прищурился, с трудом разбирая в сумерках написанное. И красные гвоздики на алтаре в память о лейтенанте Дэвиде Хальберстреме, ВВС. К Композиции из розовых бегоний у амвона и букет из желтых хризантем в епископском пеньке составлены и пожертвованы цветочным комитетом алтарниц. Председатель Ло... Имя председательницы уничтожило огонь. И тем не менее у нас есть доказательство, что 5 дней назад пенек был в соборе. «Ну так где же он теперь?» И я продолжил разгребать. Стало еще темнее, а предательница Луна, которая вчера сыграла на руку Люфтваффе, едва показавшись, тут же скрылась за пыльно-дымовой завесой. Эта часть собора, по-видимому, обрушилась разом, поэтому куски, которые можно было сдвинуть и перевернуть в одиночку, очень быстро кончились. Я оглянулся на Карадерса, но тот вдохновенно плел причетнику что-то о королевских особах и вроде вытягивал что-то взамен. Я не стал его отвлекать и окликнул новичка. Тот, присев на корточки рядом с мистером Спивенсом, смотрел, как углубляется тоннель. «Эй, идите сюда, поможете мне!» — махнул я ему. Ни тот, ни другой даже не обернулись. Мистер Спивенс почти целиком исчез в тоннеле, а новичок снова щелкал фонариком. «Эй, сюда!» И тут все случилось одновременно. Мистер Спивенс вывинтился из тоннеля, новичок, попятившись, споткнулся и упал на спину, фонарик, включившись, проехался лучом по небу не хуже прожектора, а из тоннеля выскочил темный вытянутый силуэт и метнулся на гору щебня. «Кошка!» Мистер Спивенс с диким лаем кинулся за ней. Я подошел к новичку, который ошалело смотрел им вслед, выключил фонарик и помог встать. «Пойдемте, я эти балки один не подниму». «Вы видели кошку?» — спросил он, оглядываясь на лестницу пресвитерия, под которой та исчезла. «Это ведь кошка была? Я думал, они крупнее, размером с волка. И такие шустрые. Они ведь были все такие черные?» «Те, что шмыгали по сгоревшим соборам, наверняка все». «Ой, настоящая кошка!» Не унимался новичок, отряхивая свою фальшивую спецовку. «Невероятно! Встретить животное, которое уже 40 лет как вымерло! Никогда прежде не видел!» «Беритесь за тот конец!» — скомандовал я, указывая на каменный жёлоб. «Вообще потрясающе! Очутиться здесь, где все начиналось...» «Или закончилось!» — буркнул я. «Нет, не за этот, за верхний!» Он поднял свой край, выпрямив колени и слегка пошатываясь под тяжестью. «Ой, обалдеть! Леди Шрапнел правильно говорила, что работа над Ковентрийским собором — это незабываемое впечатление. Видеть руины и знать, что собор не погиб, что в эти самые минуты он восстает из пепла, возрождаясь к былой славе!» «Похоже на перебросочную болезнь. Но не факт. У леди Шрапнел все новобранцы такие». «Сколько раз перебрасывались?» — поинтересовался я. «Сейчас первый». Глаза у него горели. «И все еще не верится. Вот мы здесь, в 40-м году, ищем епископский птичий пенек, утраченное сокровище, шедевр ушедшей эпохи!» «Вы, я так понимаю, пенек еще не видели?» «Не видел. Но он наверняка шедеврален. Ведь он перевернул всю жизнь пра-пра-прабабушки леди Шрапнел». «Да-да. А заодно и по нашим проехался». «Эй!» — позвал Карадерс, стоявший на коленях в капелле мануфактурщиков. — «Тут что-то есть!» Он копал не по ходу взрывной волны, и сперва я вообще ничего не увидел, кроме беспорядочной груды обугленных бревен. Но Карадерс показывал куда-то в центр этого нагромождения. — «Вижу!» — подал голос причетник. — «Похоже на металл!» — «Посвети фонариком!» — велел Карадерс новичку. Тот, уже позабывший, как включать, повозился немного, а потом направил луч прямо Карадерсу в лицо. «Да не на меня! Туда!» Выхватив фонарик, он посветил на груду бревен, и в луче что-то блеснуло. У меня ёкнуло сердце. «Разбираем бревна», — скомандовал я, и мы стали растаскивать груду. «Все, вот оно», — сказал причетник, и Карадерс с новичком выволокли находку из-под щебня. Она была черная от копоти, вся покореженная, перекрученная. Но я уже понял, что это. И причетник тоже. «Ведро для песка!» — пробормотал он и разрыдался. Нет, у причетника переброшенной болезни точно взяться неоткуда, если только она вдруг не стала заразной. Однако симптом налицо. «Еще ночью оно было целым», — всхлипывал он в грязный от сажи платок. «А теперь...» «Ну, мы его очистим», — Карадерс неловко погладил причетника по лицу. «Будет как новенькое». «Это вряд ли». «Ручку оторвало начисто!» Причетник хлюпнул носом и громко высморкался. «Я сам наполнял его песком! Сам вешал у южного входа!» Южный вход находился в противоположном конце собора. От капеллы мануфактурщиков его отделял целый неф с рядами массивных дубовых скамей. «Мы найдем ручку», — пообещал Карадерс. «Тоже, по-моему, опрометчиво». И они, преклонив колени, будто в молитве, принялись рыться в горелых досках. Оставив их и новичка, который напряженно что-то высматривал под лестницей, видимо, кошек, я вернулся туда, где крыша обрушилась одним куском. Застыв посреди центрального нефа, я мучительно соображал, где же теперь искать. Ведро пролетело на взрывной волне почти через весь собор. Окно кузнечной капеллы взрыв вынес в противоположном направлении. А значит, епископский пенек может оказаться где угодно. Ощутимо стемнело. По небу заскользили лучи зенитных прожекторов. На севере полыхало зарево, неукрощенное еще пожарными постами с 1 по 17. Однако света оно не давало, да и луна куда-то скрылась. «Много мы тут не нароем, а на выходе из сети будет ждать леди Шрапнел с вопросом, где нас носило и почему не найден епископский пенек. Придется нырять обратно или, что еще хуже, снова перебирать на барахолках кошмарные перочистки, полотенца и прихватки и ломать зубы о каменное печенье. Может, остаться здесь? Запишусь добровольцем в армию. Пусть пошлют в тихое, спокойное место. Ну, в Нормандию, например. Хотя нет, высадка союзных войск будет только в 44-м году. Ну тогда в Северную Африку. Эль-Аламейн. Я отодвинул обугленный конец скамьи и перевернул лежащий под ней камень. Под ним открылись плиты пола, песчаник капеллы красильщиков. Я уселся на обломок перекрытия. Подбежавший мистер Спивенс поскреб лапами плиту. «Не старайся, малыш», — вздохнул я. «Его здесь нет». Перед глазами поплыли бесконечные ряды перочисток. «Вот мой удел отныне». Мистер Спивенс, усевшись у моих ног, посмотрел сочувственно. «Ты бы помог, будь это в твоих силах, да, дружище? Не зря собаку зовут лучшим другом человека. Верный и преданный. Вы делите с нами горе и радость, учите нас истинной дружбе, которой мы, право слово, не заслуживаем. Вы соединили свою судьбу с нашей, вы всегда рядом, на поле брани и у домашнего очага. Вы не покинете хозяина, даже если кругом царят хаос и разруха. О, благородный пес, в тебе, как в зеркале, отражаются лучшие наши черты, черты идеального человека, не оскверненного войнами и тщеславием, не развращенного!» Тут меня выдернули обратно в Оксфорд и уложили в лечебницу, не дав даже потрепать пса за ухом.